Монотонно колебля весло, уплыл мыслями далеко, благо девочки молчали, тихо сидя на небольших сундучках и внимательно осматривая окрестности. А подумать было о чем. Система никак не прореагировала ни на победу над ныряльщицами, ни над ваттером. Да что там, даже за выученный язык, кукиш, а не прибавка к харизме. С учетом того, что я не вижу уровни детей океана, у меня даже приблизительных мыслей нет по этому поводу. Если только, чем масштабнее деяние, чем дольше оно длится, тем позже проявляется результат, и по окончании какого-то этапа, который система сочтет важным, отсыпет всего и сразу, или не отсыпет вовсе. Мда, интересные вопросы. Господин, и Имас все же не выдержала пытки молчанием. А сколько тебе лет? Много. Много это сколько? 40, 50, вряд ли больше. 110. Сколько? И Имас, и Аккит, воскликнув хором, аж подпрыгнули. Сюрприз. Я подмигнул девчонкам с кривоватой улыбкой. Я очень стар, даже сказал бы, суперстар. Ты долгоживущий, ну, можно и так сказать, не врешь. А смысл, чтоб мне щупальце вза, КХМ, да, еле сдержалась Имас. Да, вот так вот, староват я для вас, девочки, хе-хе. Он не знает, или не понимает. Имас с Аккит многозначительно переглянулись. Атти, дура пустоголовая, неужели не знала, или специально промолчала, мерзавка. Аккит так распалилась, брось в воду, закипит. Эй, а что вы так разволновались? Сколько мне лет? Имас ткнула себя в грудь. Как думаешь? Всегда, блин, с этим были проблемы, но думаю лет 20 максимум. А ей? Она ткнула в Аккит. 17, мне 36, Аккит 28, Атти 27, Лаули 89, Эттаху 154, Брокха, точно никто не знает, но за 200 однозначно. Я даже грести бросил. Вот это номер. А слона-то мы и не заметили. Из людей мы самые долгоживущие, продолжила Имас. 200 лет для нас, морского народа, не предел. Этох, если случится как должно, будет выглядеть таким же до самой смерти. Импозантным мужчиной, полным сил. И лишь за год-полтора до своего предопределенного срока быстро одряхлеет и сойдет в темную бездну. И так каждый из морского народа. Это дар нам, детям его, от отца океана. Многие сухопутные чмыши завидуют нашему дару. 100-120 лет, может, чуть больше, это предел для любого из империи или свободных королевств. Если ты только не маг, вставил Аккит. Да, но и маги живут разные сроки. Все зависит от собственной силы. Брокха силен. Он не из морского народа, это так, откуда-то из свободных королевств. Но он так давно среди детей океана, что уже не воспринимается как-то по-другому. На Урарат иногда встречаются не только люди, не относящиеся к морскому народу, но и другие разумные. Это не столь редкое явление. Мы открытый народ, если и к нам без актинии за пазухой. Хаем, я понял. Значит, те из моряков, что владеют магией, могут протянуть и далеко за 200. Могут, кивнула Имас. Вот только жизнь наша, это качание над темной бездной. А она очень охоча до тела и души моряка. Редко кто из нас умирает собственной смертью. Дети от мужчин не нашего народа живут дольше, чем просто сухопутные, но меньше, чем дети от мужчины и женщины морского народа. Видеть, как твое дитя гибнет от зубов и щупалец морских хищников, как смахнет отец океан ладонью ребенка во время шторма в глубины темной бездны, или как он погибнет, защищая свой город и народ, это одно, горько, больно и, увы, привычно. Но когда ты свеж и полон сил, смотреть, как старятся и умирают твои дети, только потому, что ты не смог найти себе достойной поры, невыносимо. Какая мать или отец хочет это видеть? Понимаешь теперь, что для нас значит долгоживущий со свежей кровью? Я молча взялся за весло и, оставив без комментариев последнюю фразу Имас, возобновил греблю. Однако, красивые девушки, жаждущие от мужчины просто ласки и внимания, это одно, а вот возможность иметь от него здоровых детей со свежей кровью, это другое. Это уже не просто веселые потрохушки без всяких обязательств, это жизненно необходимые для процветания морского народа вещи. Тут уже не до шуток, все серьезнее некуда. Если посмотреть на ситуацию со стороны, то это не озвученный квест по исправлению демографической ситуации. Конкретный такой пинок в задницу от системы в направлении осесть на Урарат сверкающей медузы в должности султана, с целым гаремом сладких малышек. Что-то мне подсказывает, что ни Эттах, ни Брокха, ни Матроны морского народа против не будут. Думаю, даже напротив, очень за. Лишь только пару вопросов. А будут ли вообще дети от союза игрока и цифры? Не попытка ли эта система загнать меня в некие рамки? Согласись я на такое, и придется взять на себя множество обязательств. Впрягаться по полной. Почивать на мягких подушках уж точно не светит. Во-первых, сам себе такого не позволю. Во-вторых, и моряки не поймут. Жизнь моя будет точно не скучной. Одно то, что придется как-то преодолеть мертвые воды, уже обещает множество интересных и увлекательных моментов. Я этого совершенно не боюсь, но это тоже своего рода колея. Я вновь, как и прежде, долгие годы я побегу по определенной, во многом не мной, дорожке. Думки. Я не настолько глуп, чтобы оскорбиться ролью быка-осеменителя. Я и без этого смогу принести много пользы городу на волнах клана Сияющей Медузы в частности, да и всему морскому народу в целом. И уверен, обеспечение рождаемости будет не самым серьезным вкладом в этом деле. И все-таки, что можно поделать с циничным разумом, если он шепчет, а не подстава ли все это от прекрасной Евы? И медовые пряники тебе тут, один лучше другого. И цель, слегка двинуть прогресс для детей океана, более чем достойно. И сам от них многому научусь, не блуждая на ощупь в потемках сокрытых знаний, и их научу многому. Вдруг это проверка на вшивость? Не просто так ведь она закинула меня на великий архипелаг, чтобы при первой оказии я рванул с него куда подальше. Сколько я тут? Год? Чуть больше? Успел погеройствовать всего на двух островах. Жидковато, однако, для рекомендации исследовать возможности великого архипелага. С другой стороны, она сама не раз говорила, что не контролирует мой игровой процесс. Не контролирует, это да, но наблюдает несомненно. Мысли. Ты сказала, вы, долгоживущие среди людей, а среди других рас, если не маги, я обратился к Имас, ждущую от меня, скорее всего, не этого вопроса, а раз живут приблизительно столько, сколько и мы, Мя, много больше нашего, 500-600, Хобал, 70, максимум 80 лет, подгорный народ в среднем, как и люди большой земли, до 120, а раз, такие большие фиолетовые дядечки с клыками наружу, точно, а Мя, это такие с ушками и пушистыми хвостами, да, такие милашки с виду, но упаси ушедшие путать их с мягкими зверушками, Хобал, мелкие, страшненькие, зеленые, с ушами, как рваный лист лопуха. Они, те еще поганцы, проклятие океании, вся жизнь война, и между собой, и против всех. Так, подгорный народ, такие коротышки, я обозначил рукой 1,50 м с кепкой, квадратные, что поставь, что положи, сильные и дюже бородатые, совсем нет. И Масс слегка удивилась, они вот такие, отмерила рукой не больше метра, очень тонкие в кости, похожи на сильно исхудавших детей, покрыты мягкой шерсткой разного цвета, которая слегка фосфоресцирует в темноте. У них большие глаза без зрачков. На поверхность бывать они не любят, и выходят лишь только ночью, или поздно в сумерках. Но это по очень большой нужде. И да, они очень сильные. Хаэм, ты, кажется, знаешь о них немало. Наш Урарат и один из подгорных кланов, большие друзья и партнеры. Очень-очень давно. О подгорном народе мы... Клан Сияющей Медузы, пожалуй, и вправду знаем, если не больше всех, то побольше многих. И при этом, ни мы, ни кто-то другой вряд ли может похвастаться, что знает о них достаточно, чтобы сказать, что знает о них хотя бы большую половину. Очень интересно. Я пошкребал зазудившее ухо. Так, малышки мои, потом мне расскажете про всех все, что знаете. И про людей, и про нелюдей. Слушаем и повинуемся. Господин наш, Аккит сложила ладошки у груди и мелко кланялась, смеясь глазами. Да, так правильно, поощрил я ее улыбкой. Кланяйся, кинула Аккит Имас. Видишь, господину нравится. А я что, я готова. Подумать только. 36 и 28, глядя на хихикающих девчонок, пронеслось в голове. 18 и, с большим натягом, 17, не больше. Когда у вас считают совершеннолетними? Совершеннолетними. Аккит удивленно вскинула брови. «Да как может моряк или морячка иметь детей, то считай уже совершеннолетней. ГМ, спрошу по-другому. А когда начинают доверять важные дела, должности, ответственные общественные поручения, так, чтобы над душой не стояли? Ну, кому как, а в целом годам к 20. И детей девчонкам раньше 17-18 заводить очень не рекомендуется», дополнила Имас. «Что ж, мудро. При всем том рискованном образе жизни», что ведет морской народ, ума, знания или и того, и другого хватило, чтобы не калечить ни детей, ни юных женщин скороспелыми родами. И масс, сколько ты в ныряльщицах? Лет 10. У меня старший брат, у него 3 девки на подходе к совершеннолетию, от 2 жен и лишь 1 пацан. Помогаю. Ну, и сама себе коплю на мужа. Лет через 5 на статус 2-й жены наскребу. А почему не 1-й? Шутишь, господин Мо? У нас к 20 годам, считай, уже нет свободных мужиков. Редко кто умудряется дотянуть до 25. Был вот один на горизонте, не против взять за себя, да 1-я жена что-то нос крутила. Приданое маловато, видите ли. При нападении бродячих от клет не уберегла своего мужа, и сама не убереглась. Так что статус 2-й жены, еще неплохо. 3-я, ха-ха, вот это куда хуже. Что-то не очень весело, это ха-ха прозвучало. А ты, Акит, я перевел на нее взгляд. Последняя из самых близких, старший брат и 2-я мать погибли во время нападения Акклит. Теперь у меня, кроме троюродных дяди и тети с кучей племянников, нет никого. Тоже помогаю потихоньку. Я с 17 лет в ныряльщицах. Гордо выпятила красивую грудь Акит. Сама Лалли отмечает меня. Я тоже коплю на мужа. Но вот все еще мечтаю о молодом, красивом, одиноком капитане. Девочки знают об этом. Шутит все время. Я не обижаюсь. Хотя сама понимаю, без близких родственников, практически сироте, даже одинокого моряка не достанется. По ее губам скользнула печальная, какая-то беззащитная улыбка. И от этой улыбки так сердце щемануло. Не знаю, что на меня нашло. Но я не стал сдерживать порыв. В 2 шага подошел и, стремительно обняв обеих, прижал к груди. Так и застыли они, прижавшись ко мне, и я поглаживал их по аккуратным головкам. Не прав был, не прав, считая вас совсем девчонками. Хоть годы ваши и малы, в сравнении с моими, но не всегда срок жизни определяется датой рождения. Часто возраст определяется прожитыми событиями. То, что прожил один за год, другие и за 10 лет не проживут. Уж я то знаю. В моем доме девчонки действовали с напором и решительностью настоящих ныряльщиц. Осмотрев пещеру, сочли ее более чем подходящей, с учетом моего холостого статуса. И в смысле порядка, и в более широком смысле общего комфорта. Перещупав, с моего разрешения, многие вещи, они не скрывали эмоций, громко выражая свое удивление, а некоторые и восхищение. Мое освещение жилища вызвало бурю восторга, но особенно их заинтересовали механические поделки. Но дольше всего они залипли возле ванны. Господин, проводя рукой по шелковистой внутренней поверхности огромной раковины, расширившимися глазами уставилась на меня Акит. Это же камень-убийца. Ага, ты нашел его мертвым, уже пустую раковину. Почему мертвым? Очень даже живым и с отличным аппетитом. Настолько отличным, что даже не представившись, он сразу же вознамерился меня съесть. И что, чуть ли не хором воскликнули девчонки. Съел, конечно. Уверенно кивнул я головой, и не выдержав рассмеялся, глядя на перекошенные мордашки. Шучу, шучу. Прибил я его. Я, мои малышки, перец горький, у многих рискнувших меня внутрь употребить, вызвал смертельную изжогу. Вот и этот, я постучал по раковине ладонью, моллюск переросток меня не переварил. Наверное, его мама забыла наказать, что не следует тянуть в рот незнакомые вещи. Хе-хе, ты нас не обманываешь, господин, жалобно проблеяла Акит, оглядываясь на Имас. Как можно выжить, попав в щупальца камня убийцы? Как, так, запомните, малышки мои, дядюшка Мо врет бессовестно, изобретательно и с совершенно правдивым лицом, но очень редко и только по очень, очень важному поводу, и почти никогда тем, кого я считаю своими. Зарубите себе это на своих прелестных носиках. Я строго погрозил пальцем. Надеюсь, мы поняли друг друга. Да, да, закивали они головками. Но, как, расскажу, конечно. А вы расскажете о камне-убийце все, что знаете. Но попозже. Идет, еще бы, вот. А пока нам надо слегка подкрепиться. Дело совсем к вечеру, а денек выдался у меня суетливый. Лично я все калории, что наел за праздничным столом, растряс на этого красавчика Ваттера. Мы сейчас быстренько организуем, засуетились девочки, нам насовали свертков в дорожку. Нет, тормознул я их энтузиазм. Хватит ваших морепродуктов с меня, будем есть шашлыки. Тем более у меня замочено в легком маринаде кое-что от юного подсвинка. Шашлыки, что это? Ну, в грубой форме, жареное над углями мясо, увидите. Сегодня я вас угощаю. Мы двинулись к костровищу, где у меня был сложен каменный мангал. Уголь, заготовленный с помощью магии, всегда был в запасе в плетеной корзине. Осталось только насыпать, разжечь, что опять же с магией пару секунд, и нанизать мясо на шампуры. А, мясо на огне. Аккит закивала головой, наблюдая за моими действиями. Здорово. Мы всегда, когда есть возможность, на безопасных островах, жарим мясо на открытом огне, прям целыми тушами. Она даже облизнулась. Так-то мы редко пользуемся огнем на Урарат, а в личных комнатах он и вовсе запрещен. Совет пока не разрешил сходить на берег. Поддержала ее и Мас. Говорит, что мало ли какие опасные существа тут могут бродить. Пока стража не разведает тут более-менее, всем придется сидеть в городе. Я уже говорил вашему главному по страже, Аллиху, что тут кроме скалопендрана, вроде ничего опаснее пока не встречал. Хотя и скалопендран-то еще гадость. Аллих, сильно уважаемый человек, но нудный, дотошный и очень осторожный. Кивнула Имас. И именно эти его качества, бывало, спасли немало моряков. Пока сам не убедится, никто лишний шагу на незнакомый остров не ступит. Это правильно. Мужик явно на своем месте. Внутренне кивнул я сам себе. Ах, жареное мясо. Закатила глаза Аккит. Прямо с огня. Большой такой шмат. Я улыбнулся и откинул крышку с каменной емкости, в которой замокали нарезанные куски в сложносоставном маринаде, основанном на слабом уксусе из некоторых кислых ягод, различных листочков и травинок, заменяющие специи. Хоть пока мне и не попадались такие штуки, как классический перец, чеснок или там лаврушка какая, но аналогами, некоторые из которых совсем не хуже, я уже давно обзавелся. Я потянул носом над маринадом. Да, можно начать. Большой кусок жареного мяса, это хорошо, но большой размер не всегда имеет значение. В данном случае имеет значение хороший маринад, в котором отмокал правильный размер. Вот такой. Я достал первый небольшой кусочек мяса и, нанизывая его на шампур, весело подмигнул Аккит. Таковой. С сомнением протянула она. Такой-такой. И сядьте уже, не мельтешите. Дядюшка Мо сам все сделает. Они уселись и стали следить во все глаза за моими действиями. Наш Господи такой богатый, обратилась Аккит к Имас, даже мясо жарит не на прутьях, а на чудном металле, который он называет «железо». Очень-очень дорогом. Наш господин очень силен. Поддержала ее Имас. Видела, как он отделал задаваку Ваттера. Вряд ли сейчас он похож на красавчика. Хи-хи-хи. Наш господин отличный торговец. Продолжил Аккит. Так раздеть семью Хаттой. Прилюдно и вполне законно. Не упомню, удавалось ли такое кому-нибудь. Я даже не слышал о таком. Какой хороший наш господин. Временный, заметьте, девочки, временный. Вставил я в их увлекательный диалог. Наш господин очень великодушный и добрый. Абсолютно никак не прореагировав на меня, продолжила Имас. Выиграл нас себе в услужение, а сам, вместо того, чтобы мы готовили и кормили его, готовит и собирается кормить нас. Да, да, он всегда держит обещания и никогда не соврет своим малышкам. Не, не совру. Ухмыльнулся я про себя. Перемешаю правду с полуправдой, разбавлю недосказанностью, переверну угол зрения с нужной мне стороны, а вот врать точно не буду. Не, не буду. Он обещал нам рассказать всю правду о том, как он победил камень-убийцу. Они обе выжидающе уставились на меня. Расскажу, если обещал, укладывая готовые шампуры над углями, кивнул я головой. Но, для начала, расскажите вы мне о камнях-убийцах. Обычная рабочая зона ныряльщиков морского народа до 35-40 метров, где они могут находиться 5-6 минут, могут нырнуть и глубже, на 50-60 метров, но там они уже лишь мимолетные гости, только оглядеться вокруг, схватить, что под руку попадет, и назад. Наверное, могут нырнуть и глубже, но моряки не гоняются за бессмысленными рекордами. Глубина для них не самоцель, а средство жизни. Именно поэтому все, что до 35-40 метров, их вотчина, а глубже, от лукавого, и лишь при крайней необходимости. Камень-убийца, как правило, обитатель глубин от 50 метров и глубже. Повыше к поверхности он выбирается очень редко и неохотно. Доступной добычи, устраивавшие его аппетиты, маловато. Больше всего любит крутые склоны, уходящие в глубину, а особенно плоские приступки на краю отвесных провалов в темную бездну. И чем старше и крупнее камень, тем реже его встретишь на мели, но тем и опаснее он для ныряльщиков. Молодые камни-убийцы более ярко проявляют свою сущность, и обрасти успевают меньше, и жрут все подряд, в том числе и тех, кто их может маскировать, и по неопытности сидят на одном месте подолгу. Вокруг них всегда существует некая зона отчуждения, заметная наметанному, осторожному глазу. Старые, опытные камни так зарастают всяческими инородными полипами, кораллами, растительностью и мелкой живностью, что вовсе теряют сходство с хоть каким-то подобием естественной формы. Они охотятся только на крупную добычу, перемещаются часто. Сегодня он тут, а завтра его нет. Хуже всего то, что магически он никак не определяется. Камень и камень. Выглядеть его в сумраке глубины удается лишь в последний момент. Как правило, фатальный для ныряльщика. Миг, открывается крышка. Миг, выстрел щупалец, оплетающих добычу, словно сеть. Еще пару мгновений, и вот она уже быстро затаскивается вовнутрь раковины. От удара белесых щупалец тело жертвы скручивает спазм. Он резко выдыхает и вдыхает воду. Можно попытаться вырвать тело ныряльщика, но тогда есть шанс попасть под другие пучки щупалец, и это тоже гарантированная смерть. В тех редких случаях, когда удавалось вырвать ныряльщика из этих смертельных объятий, на поверхность их поднимали уже мертвыми. Их отравлял сильный яд. Именно поэтому и называют эти порождения бездны, камень-убийца. Если попал кто-то в их щупальца, то остается только до боли сжать зубы и молча глотать слезы, смотря, как затаскивают тело твоего друга, подруги или родственника под каменную крышку. Ужасно и безнадежно. Хорошо, что такое случается редко, очень редко, но случается. Молодому камню еще можно отомстить, если кто-то неосторожный попадет в его объятия. Они, по глупости бывает, остаются на месте, переваривая добычу. И тогда можно обрушить на него огромный булыжник, нацелив его с маленьких плотов. Или накинуть сеть, сплетенную из толстых веревок и, прижав ее концы кольями так, чтобы не могла открыться крышка моллюска, пробить в нем дыру и убить отравленными гарпунами. А можно просто поднять его на лебедке на поверхность и зажарить магическим огнем. Или просто держать в сетке подвешенным на кран балки, пока он не сдохнет. Старые камни после успешной охоты сразу уходят в глубину. Много есть в океане хищных тварей, охочих до тела ныряльщика, господин Мо, и более крупных, и более многочисленных, и более ядовитых, чешуйчатых, зубастых, колючих, с щупальцами и с клешнями. Встреча со многими из них не сулит морскому народу ничего хорошего. Но самый коварный, пожалуй, камень-убийца. Да, закончила Имас, и Аккит согласно закивала головой. Поэтому мы сильно удивлены, что ты не только сам выжил, но и победил камень-убийцу. Я молча перевернул шампур и смахнул пару раз потянувшийся густой аромат от подрумянившегося мяса в сторону девчонок большим куском жесткой кожи, служившим мне раздувалом углей. А, как, чувствуете, вкусно пахнет, затрепетали ноздрями ныряльщицы. Я сел напротив и внимательно посмотрел им в глаза. Девочки, кстати, вы знаете, как становятся магами? Ну, или рождаются, что редко, или находят тву, что тоже не менее редко. Тву — это такая квадратная пластинка, Аккит показала пальцами размер 5 на 5 сантиметров, на которой изображено магическое умение. Иногда ее можно найти на неживых предметах, иногда она падает с живых существ. Тву обычно из того материала, из чего состоит носитель. Стоит его коснуться и дать согласие, то ты становишься магом именно того, что изображено на тву. Ну, а дальше все зависит от твоей силы и таланта. Заполучить тву мечтает каждый. Влезла Имас. Найти его — очень большая удача. Иногда, очень редко, тву выставляют на продажу. За 8-10 сильных тву боевого направления можно купить такой урарат, как наш. Вот какие дорогие тву. Хаем, вот значит как, боевые. Какое интересное разграничение, однако. Да, бытовые тоже стоят дорого, но дешевле боевых. Но ты, господин, опять уводишь разговор в сторону. Погрозила пальчиком Имас. Ладно, о тву мы еще поговорим. Девочки, я не делаю великого секрета из того, что я изменен магически. Но мои изменения чуть глубже, чем видны снаружи. Есть у меня одна способность, мне не страшны яды. Чтобы меня отравить, требуется что-то очень, очень сильное и, скажем так, редкое. Я многозначительно пошевелил бровями. Наверное, я единственный человек, который может рассказать, что чувствует тот, кто попал в щупальца камня-убийцы. И скажу вам, действительно, его яд убивает очень быстро. Может, кого жалила медуза-огневик? Ну, это гадость, хоть она и редкая, каждого моряка прижигало хоть раз в жизни. Хорошо, что самые большие из них плавают в открытом океане и лишь редко подходят близко к островам и мелководным банкам. И как ужасно, как будто горящим кнутом врезали. Если мелкие, 2-3, и рядом никого не окажется, запросто убить могут. Одна большая, Аккит показал размер со среднюю сковороду, тоже. Хоть шрамы и довольно легко сводятся целителями, и Масс похлопала по упругому бедру и потерла пальцами в знакомом жесте. Но если нет нужной суммы, то красно-синие рубцы долго не проходят и болят. Вот что-то такое, только во много раз сильнее делает камень-убийца своими щупальцами. Человека просто парализует от боли. И даже если его тут же вырвать из смертельных объятий, он вряд ли выживет без немедленной и очень серьезной помощи. Да тут еще и вода попадает в легкие, да глубина погружения. А еще, камень бьет током. Током. Молнию знаете? Молния. Молнией тоже много кто в океане обладает. Наш тотем, великая сияющая медуза, вот кто истинная повелительница молний. Вот этой молнией и бьет камень, если добыча слишком долго сопротивляется яду. Так было со мной. Больше скажу, когда и это не подействовало, потому что и молнией ушибить непросто, камень затянул меня под крышку и ядовитый сок, который он выпустил, разъел на мне всю одежду и ожег всю кожу, несмотря на мое высокое сопротивление ядом. Девчонки потрясенно переглянулись. Но как, вот так, я вспыхнул одной рукой, а второй нагрел камешек до красного цвета и подкинул его перед носом ошарашенных девчонок. Бытовая магия. Я подмигнул, она, знаете ли, очень непростая штука. Я жарил его одной рукой и пропекал другой, до полной готовности. А еще у меня был кинжал с ядом скалопендрона. Камню убийца не стоило тянуть меня под крышку. Совсем не стоило. А потом мы ели шашлык, заворачивая его в тонкое печеное тесто наподобие лаваша, закусывали привезенными девчонками салатами, запивали моими морсами и их квасом, а также напитком, похожим на слабое пиво. И говорили, об их жизни, о моей жизни, о магии, о существах, обитающих в глубинах океана, о подводном народе, бацхваре, как они называют себя сами, странным, скрытным, редко идущим на контакт с немногими избранными из живущих вне мира, так они называют всех тех, кто дышит воздухом. Бацхваре, гордый, довольно мирный и весьма терпимый к чужим обычаям и философиям бытия народ, но злить его не следует. На сушу они выходят редко, и не сказать, что чувствуют там себя совсем уж неуклюже, а вот в своей родной стихии, такой плод, как урарат сияющей медузы, разберут, особо не подставляясь, за пару дней боевых действий. Уже отгорел буйством красок закат. Ночь давно высыпала на глубоко фиолетовый бархат небосвода бриллианты звезд, а прогоревший костер рдел тусклыми огнями среди черных углей, когда я волевым приказом свернул дозволенные речи. Мне-то что, с моим прокачанным организмом, 3-4 спокойных часа поспать, и я свеж как огурчик, а девчонки слишком много эмоций и энергии потратили за сегодня. Как оказалось, девочки были полностью подготовленными к автономному плаванию. Шустро и деловито извлекли из моего тубуса два жестких мата, обтянутых плотной тканью, которые пристроили в рядок, недалеко от моей шконки. На них легли толстые, приятные упругости, матрацы, застеленные мягкой и шелковистой простыней, небольшие подушечки в таких же наволочках, и по большому пушистому одеялу, это если станет холодно. А так, достали еще по одной большой простыне. Я чуть ли не слюной закапал, глядя на такой комплект спального белья. Как давно я не ощущал телом шелковистость простыни, наволочки и пододеяльника. Оказывается, мозг смирился и не сильно страдает отсутствием привычного комфорта, а тело помнит. Хочу такой комплект, а лучше, 3. Не спеша оголившись, хотя что там снимать-то, они долго устраивались в постелях, принимая разные соблазнительные позы и художественно накидывали на себя простыни. Команду спать не оспаривали, молчали и таинственно улыбались. То, что я отлично вижу, и густой сумрак пещеры, разбавленный лишь одним дежурным светильником, для меня все равно, что светлый день, они, как минимум, догадывались. И то, что я внимательно наблюдал за ними, тоже. Хотел ли я их? Конечно. Думаю, обозначу я свои намерения четко, никаких препятствий с их стороны я бы не встретил, и все было бы. Почему не показал своих намерений? Может, потому, что есть у меня госпожа сердца моего, а может потому, что в таком деле спешить не стоит, и все у нас случится как должно, с чувством, с толком, с расстановкой. А может по обеим этим причинам, Уже устроившись, они еще некоторое время пристально смотрели на меня. «Господин», — вдруг спросил Эймас, — «вы видите в темноте? Если такая темнота, как сейчас, то как днем?» Не стал я скрывать страшного секрета. «А вы знаете, что ваши глаза, господин, слегка светятся?» — продолжил Эймас. «Хм, ну, скажем так, догадывался. Это пугает? Нет, это завораживает. Спите уже». «Это что?» Акита и Мас с любопытством разглядывали каменный грубо отесанный куб. В нем была выемка литров на 10, она прикрывалась отлично притертой каменной крышкой, которая, в свою очередь, прижималась простым, но массивным винтом. «Это создание моего сумрачного гения, автоклав. Настроение у меня с утра просто чудесное. Решил побаловать моих служанок блюдом, которое они точно никогда не ели. Что-что, не что-что, а берем вон ту свежепойманную рыбу и быстро разделываем. Ибо пока вы, за Сони, отлеживали бока, ваш господин мушкой метнулся в коварные глубины океана и принес замечательно упитанные тушки, из которых выйдут прекрасные консервы. А, что это? Меньше вопросов, больше дела, мои малышки. Лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Рыбу режьте вот такими кусочками, а я пока займусь сопутствующими ингредиентами». Глядя, как девчонки пилят своими ножами рыбу, я только головой покачал. «Нет, это вовсе не дело, ситуацию будем исправлять решительно и беспощадно». Когда все было подготовлено, я стал укладывать рыбу внутрь автоклава правильными слоями. Затем залил маслом, посолил, добавил всяческих душистых травок. Притянул через толстую кожаную прокладку крышку запором. Сварганить на автоклаве ту же скумбрию в масле, если умеючи, как раз плюнуть. Ничего сверхсложного там нет. Абра, швабра, кадабра. За могильным голосом прочел заклинание и влил нужное количество маны, выставив необходимую температуру и время для приготовления консервов. «И что?» Внимательно глядя за моими действиями, спросил Аккит. «И все. Ближе к вечеру вы попробуете, что получится». «А почему так долго?» Слегка разочарованно протянул Эймас. «Потому». Я назидательно поднял палец вверх, чтобы было вкусно. «А-а». Девчонки с сомнением переглянулись. «А что ты сейчас сказал?» «Заклинание мага-бытовика. Кстати, такого боевик точно не приготовит. И пока автоклав сам все делает, мы тоже сидеть на попках ровно не станем. Займемся наказанием невиновных и награждением непричастных. Мы ничего плохого еще не делали», — замотала головой Аккит. «А я и не говорю, что вы что-то делали. Именно поэтому вы сейчас возьмете иголки и нитки, достанете самую мягкую и шелковистую ткань из моих запасов и сошьете мне по комплекту спального белья, такое же, как у вас. Ну и я кое-чем займусь». Не успел я провести подготовительные работы, как возле меня объявились обе ныряльщицы. С собой они притащили маты и, усевшись на них недалеко от меня, разложили ткани и швейные принадлежности. «Мы тут посидим», — сообщил Аккит. «Нам интересно», — добавил Эймас. «Мы мешать не будем. Это опять Аккит. И даже вопросами не станем доставать». «Мда, ну, ладно, посмотрим», — проворчал я. А потом я занялся магическими литейно-кузнечными работами. Растолочь железные конкреции, промыть, высушить. Магическим нагревом, с умением опознания и свойством зрить в корень врубить синтез, повысить содержание никеля, хрома и, самую малость, марганца до концентрации соответствующей нержавеющей стали. И маны, и выносливости сожрала эта куча, так что приходилось подлечиваться эликсирами и присаживаться отдыхать. Затем отливка заготовок под ножи. Пока парочку. Остальной металл слил в чушку. Потом пошла ковка. Звон молота, искры, шипение испаряемой воды. Девчонки, не забывая работать иголками, так и зыркали широко раскрытыми глазищами, но ртов не раскрывали, хотя и видно, как им этого хотелось. «Зачет, однако. Идите есть», — бросил я им, работая мелким молоточком, доводя лезвие до нужной кондиции. «А ты?» «А я еще не скоро. Идет хорошо, прерываться не хочу. Вечером отъедаться буду. И мы. Ну, дело ваше». Довольно скоро оба лезвия были готовы. Осталось обточить и зашлифовать. Ручки я сделал цельнометаллические, единые с лезвием. С помощью сварки прожег на ручках имена девушек в старорусском стиле, с дополнительными завитушками и загогулинами. Времени убил на это больше, чем на весь нож в целом, но получилось красиво и оригинально. Ну и ножны потом сделаю, как без них. Глядя, как малышки корпят над разрезанием полотна острыми кусочками обсидиана, решил сделать еще один презент, один на двоих. Классический такой вариант портняжных ножниц с рабочей кромкой сантиметров 15, с кольцом под большой палец и овалом под остальные. И снова полился металл, застучал молоток по наковальне, полетели искры. То, что я делаю ножи, Акита и Мазз догадались уже давно, а вот что за странную крокозябру я делал потом, им было никак не сообразить. Особенно, когда я соединил два полотна вместе, настолько были заинтригованы, что даже не удержались и задали пару робких вопросов, на что я сделал таинственное лицо и ничего не ответил, сюрприз, мол, будет. Не было, оказывается, еще тут ножниц в классическом, так сказать, виде. Точнее, слово было, даже предмет такой был, только выглядел он совсем ублюдочно, с моей точки зрения. Два коротеньких лезвия с ножевой заточкой, соединенные через слегка пружинищую перемычку. Чтобы работать такими, это надо быть не портным мастером, а цирковым. Этот девайс делался исключительно из металла. Подобную хрень мне пытался впарить деловар от семейства Хаттей как один из предметов ставки. Дорогой причем, хе, я поглядел на солнце, прилично опустившееся к горизонту. За работой, доставлявшей удовольствие, незаметно пролетел целый день. Однако магия рулит. То, что я сделал за сегодня, без нее делал бы неделю. Остался сущий пустяк, отполировать и навести жало на мои изделия. Так, мои малышки, мне еще надо доделать тут по мелочи, а вы идите готовьте стол. Салатиков начекайте каких-нибудь, фрукты, овощи, лепешки, если остались, достаньте. Вроде шашлычок там еще был, чуть-чуть, морсик, квасок, короче, сообразите. Господин, Акит потупила глазки, а мы его, того, шашлык съели, да, ну и хорошо. И без него голодным не останемся. Мы можем быстро наловить устриц, предложила Имас. Нет уж, хватит с меня сыроедения. Отведаем моего блюда. Уже должно быть готово. Идите, я скоро. Я любовался получившимися ножами. Тяжеленькие, прямые лезвия с правильной заточкой, блестящие, словно кусочек зеркала. Нож цельнолитый. Тип, бытовое оружие. Мастер, господин Мо. Материал, нержавеющая сталь. Прочность высокая, свойства, антикоррозийность, острая режущая кромка, дополнительный эффект, именное, Акит. В руках Акит замедленное падение прочности, остроты, повышение стойкости к механическим и химическим повреждениям. То же самое и с ножом и масс. А еще удивили ножницы. Ножницы, тип, бытовое оружие. Мастер, господин Мо, материал, нержавеющая сталь, прочность высокая, свойства, антикоррозийность, острая режущая кромка, дополнительный эффект, первый в своем роде, повышенный срок эксплуатации, идеальный срез, вот так-то, тип, бытовое оружие, хе-хе. А с другой стороны, кто сказал, что ножницы не оружие, уж точно не мои инструктора, пусть земля им будет пухом, если уж царствие небесное не видать. Не успел я ухмыльнуться казусу с ножницами, как тут же, после прочтения последней строчки, терлим. Поздравляем вас, господин Мо. Вы создали оружие из нового сплава, до ныне неизвестного на океане. Ваш ранг металлург 4. Интеллект плюс 3. Мана плюс 2. Выносливость плюс 1. Одно свободное очко к распределению в характеристике. Не осыпало, прямо скажем, по сравнению с той же резиной, которую я явил в этот мир тоже впервые, так и вовсе скромно. Но с другой стороны, курочка по зернышку, как говорится, хе-хе. Итак, уважаемые дамы и господин, то бишь я, внимание, представляю вам новое слово в кулинарии, рыба, консервированная в масле, с добавлением овощей. Если получилось, мелькнуло в голове, я открыл крышку и потянул носом, да нет, запах и вид очень даже ничего, подцепил кусочек ложкой, попутно отметив, что пора и вилки сделать, подул и положил в рот, ао, а оно, знаете ли, очень даже, зря я опасался, и тут, тадам. Внимание, господин Мо, поздравляем вас, вы открыли профессию, кулинария, кулинария, один ранг, характеристики интеллект, мана и регенерация плюс 5, жизнь плюс 10, одно свободное очко к распределению в характеристике, кулинария включает в себя все аспекты приготовления блюд во всем их великом разнообразии, включая напитки. Это широко распространенная и востребованная профессия в бесконечной вселенной, несмотря на то, что многие могут готовить сами. Могут, но, тем не менее, большинство из этих разумных предпочитают кушать блюда от профессиональных поваров, ибо они не только вкуснее, полезнее, но и обладают дополнительными статами. Вы, господин Мо, впервые на Океании создали рецепт приготовления продуктов под давлением. Ищите свои рецепты, господин Мо, но и не стесняйтесь пользоваться чужими. Интеллект плюс 1, мана плюс 2. Ваш статус, господин Мо, повар 1 ур. Все приготовленные блюда, с любовью и желанием, повышают основные характеристики на плюс 1 в течение 30 минут. Интересно, однако, за шашлык вчерашний ничего не дали, а за нынешние консервы дали. Но я оптимист, как всегда. Не важно, что вчера не дали, важно, что сегодня дали, а не отняли, хе-хе. Господин, что с вами? Услышал я встревоженный голос Аткит. Я, видимо, слегка отключился, читая портянку сообщений от системы. Со стороны казалось, что положив в рот кусочек приготовленной рыбы, я впал в прострацию, зависнув с ложкой в руке и окуклившись глазами. Видон еще тот, вот Аткит с Имассой сбледнули с лица. Все прекрасно, моя маленькая Аткит, все просто прекрасно. Продолжаю презентацию. Это замечательная рыба, название которой, в данном случае, не имеет никакого значения, подается исключительно на серебряных тарелках, покрытых чеканкой и резьбой. Есть такая, а как же, весело воскликнула Имас. И где они? А вот они, подставляй. А потом мы ели и пили. Необычно, но очень вкусно. Чмокая губами, делилась ощущениями Аткит. Да, просто пальчики оближешь, соглашалась Имас. Это бытовая магия, детки. Многозначительно шевелил я бровями и кивал на свой автоклав. Девчонки очень удивились и вкусу рыбы, и тому, что она дает статы. Скромненькие, правда, но все же, еда со статами не редкость среди тех, кто готовит, так поведали мне ныряльщицы, но и не сплошь и рядом. И чем статы выше, тем такие умельцы реже, вплоть до очень искусных поваров, у которых ого-го какие полезные вкусняшки получаются, но последних и вовсе, единицы. Тут одного умения недостаточно, тут талант нужен. Уже ближе к концу ужина я достал ножи, завернутые в кусок замши, и положил перед собой. Девчонки, только что смеявшиеся над моим шутками, в раз замолкли и уставились на замшу, как кролики на удава. Я старый человек, и здоровье мне надо беречь. Глядя, какое недоразумение у вас вместо ножей, у меня сердце кровью обливается. А смотреть, как вы ими что-то делаете, и вовсе последние нервы угробишь. Поэтому я развернул замшу. Вот, это нам, чуть ли не шепотом промолвила потрясенная Имас. А Аккита вовсе не смогла вымолвить ни слова. Конечно, остроту пальчиком пробовать не советую. Я подмигнул Аккит, протягивая ей ее нож. А это тебе. Я отдал нож в руки Имас. Ао, практически простонал Аккит, бережно принимая его в ладони и ловя отблески света в полированной поверхности лезвия. Как он прекрасен. Я сама себе не верю. Не верю, что он мой. Твой, твой, не сомневайся. Мы видели, что ты, господин Мо, делал ножи, завороженно гладя пальчиками блестящие завитушки собственного имени, тихо промолвила Имас. Но мы думали, что ты их готовишь на продажу. Подарить нам такое, это слишком дорого, господин, безумно дорого. А я очень богат, мои девочки, очень. Прости меня, господин, но я не вижу особого богатства рядом с тобой. Или, быть может, оно где-то не здесь. Почему не здесь? Оно всегда со мной рядом. Но где оно? Если только мой вопрос не покажется тебе слишком нахальным. Нет никаких тайных сундуков, полных богатства, или припрятанных сокровищ. Мое богатство в голове, которое неплохо соображает. В сердце, которое говорит мне, что правильно, а что нет. В руках, которые кое-что умеют и растут из плеч, а не из другого места. Для меня богатство – это не тогда, когда у тебя всего много, а тогда, когда все, что надо, у тебя уже есть. А если что-то нужно еще, сделай или пойди и заработай. Как-то все это. И Масс не нашла точного слова и слегка замялась. Сложно, просто, есть такое дело. Все сложно, потому что есть тут много но, и если, и просто, потому что только ты сам определяешь для себя, что есть богатство. Но давайте бросим эту тему. Я богат настолько, что могу позволить себе подарить эти ножи. Лучше скажите, вы видите что-то про них? Я пошевелил пальцами. Такое, именной нож Аккит, первой отозвалась она. В моих руках будет служить долго. Острая кромка, высокая прочность и не ржавеет в воде. И у меня то же самое, покивала головой Имас. Это называется, тсой, видеть суть вещей. Хаэм, значит, статы видите. так же как и с едой. Интересно, а, в принципе, много над чем видите этот сой? Ну, эта способность не такая уж редкая, скорее умение, чем способность, и ее можно развивать. Все ныряльщицы и ныряльщики должны хоть сколько-то постигать суть вещей. Под водой без этого никак. Разведчики новых территорий, следопыты тоже. Из инженеров и техников многие могут. Маги, в обязательном порядке. У каждого своя сила, кто-то больше может, кто-то меньше. Брокхаа самый могучий, конечно. А вообще, без постижения сути вещей, выбиться в большие люди проблематично. А надо мной видите? Нет, над разумными расами никто, насколько я знаю, ничего не видит. Почему? Спроси, что полегче, господин. Засмеялась Имас. Откуда простой ныряльщице знать тайны мироздания? Если об этом кто-то и знает, то только такие, как Брокхаа. Спроси у него. Понятно. Скажи, господин, встрял Аккит, а вот эти завитушки, это что? А это как раз ваши имена, написаны буквами моего народа. Красиво, водя ноготком по буквам, покивала девчонка. У имперцев есть своя письменность. Забубень та еще. Палочки, черточки, точки, как пьяные, то влево, то вправо, то вовсе в кучу. БРРР. Все свободные королевства ей тоже пользуются, но умеющих писать и читать мало, больно сложное. Это да, поддержала ее и Мас. Зато если есть желание, то можно выучиться. Магам и техникам ее знать обязательно. А вот руны подгорного народа странные, зато красивые, только никому не известно, что они значат. Секрет этот они берегут пуще глаза своего. Даже мы, большие друзья клана Черного Обсидиана, про руны практически ничего не знаем. Еще бы, руническими письменами все их артефакты покрыты. А подгорный народ, это все знают, самый лучший из всех разумных артефакторов на океане. Артефакторы с руническим письмом, я распахнул уши, это интересно. Расскажите потом поподробнее. Как пожелает господин, сложила руки у груди и поклонилась Имас, а вслед за ней с обезьянничала Аккит. Расскажем все, что знаем про это, и вообще про все, что господин пожелает. За такие подарки, какими одаривает он нас, его покорных служанок, наша благодарность безгранична. Правда, я говорю, Аккит вообще не будет знать границ. Не только расскажем, но и покажем, и сделаем. Улыбаясь игриво, подвигала бровками девчонка. В таком случае, сделайте мне не два, а три комплекта белья. И как закончите, я вам еще одну вещицу закажу. У-у-у, мы думали, сделаем кое-что другое. А зачем вам думать, мои маленькие? Таким красивым думать не надо. Думать за вас буду я. И, возвращаясь к заказу, вот, я достал другой кусок замши и, развернув его, подал Аккит ножницы. Владейте, вам на двоих. Это что? Это, как ни удивительно, ножницы. Предмет для резки ткани, например, ножницы. Выглядит как-то странно. Именно. Берешь вот так и, чик, чик, чик. Я наглядно продемонстрировал их работу. Вам понравится, поверьте. И Маз взяла ножницы, осмотрела их со всех сторон. Несколько раз щелкнула лезвиями. Это надо срочно опробовать. Вынесла она вердикт. Да, непременно опробуйте. Я задумчиво почесал подбородок. А я, пожалуй, приму ванну после трудового-то дня. А ванна это что? А ванна это наше все. Хотя баня лучше. Глава 8. Конечно, они увязались за мной. Заодно они принесли мне столик, на котором расставили напитки. Другой я принес сам и выставил на него раковины с различными духовитыми густыми жидкостями, типа жидкого мыла. Девчонки тут же сунули свои носики туда и недовольно сморщились. Не впечатлило. Но я их быстро отогнал, ибо нечего тут критику разводить. Сам знаю, что несовершенство. Парфюмерия, и довольно дорогая, у аборигенов присутствовала. И, пожалуй, покруче, по своим свойствам, чем я видел в реальности. Не очень-то удивительно, с учетом магов-алхимиков. Кинув на раковину магиму, так я называю заранее просчитанное магическое умение, я стал дожидаться прогрева воды. Решетку нагрева из металла я давно убрал как отсталую технологию. Теперь моих магических сил хватало, чтобы использовать саму раковину как источник нагрева воды. Более чем хватало. Температуру сделал комфортно горячую, надо погреть старые кости, однако... Ты набираешь воду в раковину камня убийцы, внимательно наблюдая, как по системе труб наливается вода из емкости, спросила очевидная Имас. Точно. Зачем, Имас, разве ты никогда не мылась горячей водой? Почему это? Очень даже часто. Бывает даже раз в 10 дней, а если на суше, то и чаще. Нам, девушкам, это надо больше, знаешь ли, чем вам, мужикам. Одного отца океана мало, хоть мы и бываем в нем каждый день. И сколько горячей воды достается одной девушке раз в 10 дней? Ну, кувшин. Она обрисовала руками емкость литров на 15, такой вот примерно. Льем друг на друга из него в специальной комнате. Обалдеть. Что? Не поняла моего восклицания Эймас. Целый кувшин. Ужас. Ну, а я вот люблю объемы чуть побольше. Без ложного стеснения быстренько скинул одежку и с довольным уф погрузился в парящую воду. Вынырнув, я распластался на лежачке, раскинув руки на борта раковины, и с улыбкой поглядел на озадаченные мордашки девчонок. Хорошо. Некоторое время они смотрели то на мою довольную рожу, то друг на друга. После того, как я отпил через соломинку ягодного морса и демонстративно закатил глаза, Аккит не выдержала. «Если я сейчас не попробую этой ванны, я себя никогда не прощу», — заявила она. «Добрый господин, уверена, не станет гнать своих верных служанок, ибо мы всегда должны быть с ними рядом», — поддержала ее Эймас. «Таковы условия ставки. Эй-эй-эй, рядом, не значит у меня на голове. Соблюдайте личное пространство своего господина. Чушь какая, тут полны места», — фыркнула Эймас, скидывая шорты и перекидывая стройную бронзовую ножку в раковину. «Ах, горяченькая, придумают же, личное пространство». Аккит оказалась быстрее своей подруги. Стремительно раздевшись, она решительно перескочила бортик и плюхнулась в воду, породив небольшое цунами. «И-и-и, хорошо, о, а да, просто великолепно», — согласилась Эймас, погрузившись по самый подбородок. «Это бытовая магия, детки. Боевик тут лишь смог бы устроить кипяток и тучу пара». Некоторое время они молча наслаждались впечатлениями, отмекая в горячей воде, и смотрели на меня с легкой улыбкой. Я тоже глядел на них и улыбался. Хорошенькие они все же, как таким не улыбнуться? Тем более, что ноги, и мои, и их невольно соприкасались друг с другом, хотя можно было расположиться так, чтобы этого избежать. И от этих прикосновений у меня, ГМ, да, девчонки хитро переглянулись. «Сидите на месте», — пресек я их попытку, уловив яркий ментальный, сексуальный посыл, шибающий от них, словно запах дешевого дезодоранта. «Но почему? Мы же видим, чувствуем, что мы тебе нравимся», — удивилась Аккит. «По качану», — ответил я строгим голосом, — «давайте пока оставим все как есть. Я серьезно, девочки, не стоит меня провоцировать, я нормальный мужчина, но, давайте оставим, пока, все как есть». Эймас тронула за плечо Аккит, которая хотела что-то сказать, и качнула головой. И Аккит промолчала. Она умная девочка. Повисла неловкая пауза, которую не стоило затягивать, да и отвлечься бы мне надо от ГМ, да, как вам ванна. Девчонки охотно сменили тему, бурно выражая восторги по поводу такой прекрасной штуки. И восхитительно, и великолепно, и никогда такого не испытывали, и никто не испытывал, и даже не слышали о таком. Ну это вряд ли. Передавая кокосики с напитками им в руки, не согласился я. Думаю, сухопутные чмыши что-то подобное имеют. По крайней мере, те, кто побогаче. Что, прям раковину вот такого камня убийцы? Не поверила Эймас. Чтобы ты знал, господин, раковины, попадающиеся морскому народу, никогда не продаются на сторону. Если они встречаются нам на пути, то мы всегда их забираем. Чаще всего мы находим их уже пустыми и на предельной глубине. Есть в темной бездне существа, с которыми камню убийцы лучше не встречаться. Мы поднимаем эти раковины, чистим, измельчаем и плавим с разными добавками в специальном алхимическом растворе. Потом наносим его в жидком виде на поверхности урарат, которые постоянно соприкасаются с водой. Он быстро застывает и образует защиту от размокания дерева, от ракушек прилипал, от мелких созданий паразитов, которые обожрут. Поточит и издырявит незащищенное дно урарата, оглянуться не успеешь. Он называется «хуст». Готовит такое покрытие и из других раковин, разнообразных панцирей крабов, креветок, донных ползунов и даже чешуи некоторых рыб. Но из камня убийцы получается лучший состав. Не смогла не вступить в разговор Аккит. Защитный покров хоть и крепок, но обновлять его необходимо. От этого зависит жизнь города. Никто из сухопутных чмышей не может иметь ванну из раковины камня убийцы. Ее им просто не продадут. ХМ. Защитный слой этого хууста, видимо, не только крепкий, но, вероятно, настолько токсичный, что справляется с прессингом обрастания днища этого извечного геморроя моряков. Это очень интересно. Еще одна статья торга с кланом Сияющей Медузы. Ах, Как правильно я придумал, иметь у себя под боком двухклассных, говорливых особы. Если ты продашь нам эту раковину, господин Мо, ты получишь много денег, дура. Оборвала ее Имас. Зачем господину деньги? Он уже отказался от них только вчера. Ну тогда пусть поменяет на что-нибудь. У него все есть. Он сам это сказал. Забыла, сама дура. Откуда ты знаешь, что ему надо? Тихо, девочки. Я брызнул на них водой, охлаждая эмоции. Тихо, не надо ругаться. Есть многое, что мне необходимо. При этих словах Аккит показала язык Имас. Но, ванну я точно не продам. Теперь Имас показала язык Аккит. У меня и без этого есть что предложить клану Сияющей Медузы. А что касаемо сухопутных чмышей, я думаю, вырубить из камня что-то подобное не проблема. И уж маг-бытовик заставит работать ее легко. А, девчонки переглянулись. А ведь и правда, мы сидели и балакали о разном, легко и непринужденно. Словно старые друзья, а не две голых и доступных красотки и один старый перец, который еще авого, или опять авого. Я подогревал воду, не давая ей остыть, и даже по чуть-чуть поднимал градус. В горячей воде можно просидеть долго. Лаули, ее Ваттер назвал невестой бездны. Судя по реакции окружающих, это что-то плохое, что-то очень оскорбительное для всех ныряльщиц. Или очень личное. Можете рассказать, если в этом, конечно, нет ничего такого, что не должны слышать уши посторонних и чужаков. Ваттер урод, резко прореагировала Аккит, зло хлопнув ладонью по воде. Ему еще откликнется его поганый язык. Тише, Аккит, тормознула ее Имас. Господин должен знать ответ на этот непростой вопрос. Немного помолчав, она начала. Невестами бездны у нас называют женщин, которые не могут иметь детей. По той ли причине, по иной ли, но не могут. Это очень большая редкость среди морского народа, но случается, и увы, это как раз тот случай, когда ничего не помогает, ни сильнейшие эликсиры, ни могущественные маги, ни горячие мольбы ушедшим богам. Я не стану утверждать за всех женщин Океании, но именно для нас материнство – основополагающая цель в жизни. Мы живем ради этого, мы дышим этим, мы стремимся к этому. Рано или поздно каждая, если не погибнет раньше, получить то, что требует наша суть ребенка, не первой женой, так второй, не второй, так третьей, или пойдет в семью свободной женой. Это когда кроме ребенка и помощи на первое время от отца ничего не ждут, а ребенок воспитывается матерью и ее ближайшими родственниками, если такие, конечно, есть. Но это хуже, чем стать третьей женой. Есть и еще один, совсем редкий способ, испытать счастье материнства. Если совсем не сложилось в жизни с мужчинами, то к определенному возрасту старшие матери клана найдут возможности мужчину, который поделится семенем. Люди суши часто осуждают наши обычаи, многие считают нас распутными и беспринципными, готовыми лечь под мужика. Готовыми, господин Мо, да, готовы на многое, ради ребенка, и при этом мы весьма разборчивы. Такова наша суть, суть женщин морского народа. Но у нас, господин, что бы ни случилось, никогда не бывает брошенных детей. Хотя у народов суши сделать ребенка на стороне для мужчины, понести женщине вовсе от неизвестного, а потом и бросить на произвол судьбы, не редкость. Причем не только среди бедных. Сколько бастардов благородных кровей загнулось по темным подворотням от голода и холода, не знает никто. Но это их жизнь, а наша жизнь – наша. Именно поэтому женщине морского народа не иметь детей – великое несчастье, лишение основного смысла жизни. Таких и называют «невестами бездны», ибо только там, в темных мрачных глубинах ждет их великий кракен, который оплодотворит их, и они будут рожать его ужасную свиту. Таковы наши поверья, господин Мо. Правда ли это, про кракена, нет ли, и как там все обстоит на самом деле, никто не знает точно, но бросать несчастной женщине, вслух, при всех, такое оскорбление, это уже не просто шалости языка, это уже отсутствие всяческого ума, и это касается любой женщины, господин. Аккит не смогла себя долго сдерживать, а тем более сказать такое Лаули. Она покачала головой. Надо пояснить тебе, господин, кто на самом деле Лаули. Вновь перехватила инициативу Имас. Лаули, из рода первых капитанов. Родом она из Урарат клана Черного Пилоноса. Когда-то, совсем молоденькой девчонкой, она сумела отхватить такого же молодого, но очень перспективного мага воздушной стихии и стать первой женой. Очень красивая, умная, из богатой и влиятельной семьи, отличная партия, казалось бы. Но, надо сказать, что мага воздушной стихии, без которого Урарат вообще не может долго качаться на груди отца океана, нельзя просто соблазнить богатством, властью или чем-то подобным, их у него, при желании, и так будет отсюда и до дна, и красоты вокруг такого вертится более чем достаточно. Тут может помочь завоевать такого только большое чувство, страстная любовь, причем с его стороны, и все у них было, а вот детей нет. Иногда и у мужчин такое бывает, даже искусные маги, и те бессильны это исправить. Он думал на себя, она грешила на себя. Он предлагал попробовать забеременеть от другого. Она, страдая, умоляла проверить себя с другой женщиной. Оба отказывались и винили себя. Любовь. А потом он погиб. Во время очень сильного шторма. Огромная волна ударила его о башню и утянула за собой, несмотря на привязную веревку. Только обрывок и остался. Она горевала, конечно, но, как сама говорит, молодости свойственно легче сносить удары судьбы. Через несколько лет ее благосклонности добился довольно молодой, но опытный ныряльщик, удачливый, если и не богатый, то как минимум состоятельный, веселый, красивый. И опять у них не было детей. Теперь уже Лалли знала, это ее вина. В то время впервые были произнесены недобрым языком страшные слова для любой женщины, невесты бездны. И увы, они были истиной. Но все же то, что она пошла второй женой, и то, что от первой у мужа было уже трое детей, слегка примиряли ее со своей судьбой. С детьми она нянчилась, как с родными. Чтобы доказать всем, а прежде всего себе, свою полезность, она пошла в ныряльщицы. За 20 лет она многому научилась у своего мужа, а за счет своей врожденной чуйки на опасность, способностей, наследуемых потомками первых капитанов, ума и решительности, добилась больших успехов и заслуженного уважения не только ныряльщиков, но и остальных моряков. И казалось, что уже все, что жизнь уже сложилась, пусть и не так, как мечталось в юности.